О, Господи, Света, ты что так пугаешь? Ты говоришь, может, он обо мне подумал, поэтому мне приснился. Я думала, ты, блядь, про Скворцова. Боже упаси, ты видела это чучело?